конце 14-го месяца службы Зиблинга, спустя полгода после провала Хоригана на перевыборах, появился клиент, заговоривший с мешком на марсианском диалекте ПРДЛ, экзотическом языке, известном весьма немногим. Он обратил на себя внимание Зиблинга еще потому, что заранее уплатил миллион за беспрецедентную привилегию говорить с мешком в течение 10 минут подряд. Разговор был записан, но, естественно, остался непонятным ни Зиблингу, ни какому-либо другому из служащих станции. Беспрецедентным было и то, что незнакомец покинул астероид через 7 минут, так и не использовав оставшиеся 3 минуты, которых было бы достаточно для получения сведений о том, как сколотить несколько небольших состояний. Эти 3 минуты остались и не могли быть использованы другими частными клиентами. Но никому бы и в голову не пришло запретить использовать их правительственному служащему. И Зиблинг сейчас же заговорил с мешком. Что спрашивал этот человек? «Совета, как украсть меня?» Зиблинг был ошарашен. «Что?» Мешок всегда воспринимал такие восклицания, выражающие изумление буквально. «Совета, как украсть меня?» — повторил он. «Тогда позвольте, он отбыл 3 минутами раньше. Это должно означать, что он торопится начать? Он хочет проводить свой план немедленно?» «Он уже проводит его», — ответил Мешок. «Организация преступников отлично, если не вполне досконально, осведомлена о диспозиции войск охраны. Меня спросили, какой из нескольких планов наилучший, и предложили рассмотреть их с точки зрения слабых мест. Так я и сделал». «Хорошо, но как мы можем воспрепятствовать выполнению этого замысла?» «Воспрепятствовать нельзя». «Не понимаю, почему? Пусть мы не можем помешать им высадиться, но мы можем помешать им удрать отсюда с вами». «Есть только один путь. Вы должны уничтожить меня». «Я не могу сделать этого. У меня нет на это права. А если бы и было, я все равно не смог бы». «Тогда, если это исключается, другого пути нет. Они попросили меня проанализировать возможные шаги, которые будут предприняты для преследования, но они не спросили совета, как бежать, ибо это было бы тратой времени. Они спросят об этом, когда я буду у них в руках». «Значит, — с трудом сказал Зиблинг, — я ничего не могу сделать, чтобы спасти вас. Как мне спасти своих людей?» «Вы можете спасти и их, и себя, погрузившись в аварийный корабль. Тогда вы избежите контакта с преступниками. Но меня с собой не берите, иначе за вами будет погоня». Крики охраны привлекли внимание Зиблинга. «Радио сообщает о нападении бандитов, мистер Зиблинг. Сигнализация тревоги не действует». «Да, я знаю. Готовьте корабль». Он пробормотал простую глупую фразу «До свидания». Словно мешок был человеком и мог переживать, как человек, и бросился к кораблю. Они стартовали вовремя. Полдюжины кораблей неслись к астероиду с нескольких сторон. И корабль Зиблинга успел проскочить как раз до секунды до того, как они оцепили астероид, на котором находился мешок. И затем произошло нечто совершенно неожиданное. Впервые Зиблинг полностью уразумел, что хотя мешок и позволил использовать себя как простую машину, это случилось вовсе не потому, что его возможности были ограничены только способностью анализировать. Экран телевизора вдруг осветился. Связист подбежал к Зиблингу. «Что-то случилось, мистер Зиблинг?» – сказал он. «Ведь телевизор не включен!» Телевизор не был включен. И тем не менее он увидел камеру, в которой мешок провел 14 месяцев. Краткое мгновение своей жизни. В камеру вошли двое. Незнакомец, говоривший на ПРДЛ, и сенатор Хориган. Когда на экране снова возникло изображение, это была комната внутри пиратского корабля, покидающего астероид. Его никто не преследовал. По-видимому, планы похитителей плюс информация мешка составили действующую комбинацию. Сначала единственными людьми возле мешка были Хориган и незнакомец, говорящий на ПРДЛ. Но это продолжалось недолго. помещение ввалилось еще человек 10. Лица их казались угрюмыми и выражали недоверие. Один из них объявил: «Не смейте разговаривать с мешком, пока мы все не соберемся около него. Мы все имеем на него право». «Не нервничайте, Мэрил. Не думаете ли вы, что я собираюсь надуть вас?» «Да, я так думаю», — ответил Мэрил. «Что вы скажете, мешок? Есть у меня основания не доверять ему». Мешок ответил коротко: «Да». Незнакомец, говоривший на ПРДЛ, побледнел. Мэрил холодно рассмеялся. «Будьте осторожны, когда задаете вопросы возле этой штуки». Хориган прокашлялся. «У меня нет намерения, как вы говорите, надувать кого бы то ни было. Не такой я человек. Поэтому я буду говорить с ним». Он повернулся к мешку. «Сэр, грозит ли нам опасность?» «Да». «С какой стороны?» «Ни с какой. Изнутри корабля». «Опасность немедленная?» «Да». Тут выяснилось, что Мэрил обладает самой быстрой реакцией. Именно он первый начал действовать в соответствии с намеками, содержащимися в ответе. Он застрелил человека, говорившего на ПРДЛ, прежде чем тот успел схватиться за оружие. А когда Хориган бросился в ужасе к дверям, хладнокровно уложил его. «Вот так», — сказал он. «Есть ли еще опасность внутри корабля?» «Есть». «Кто?» — зловеще спросил Мэрил. «Опасность не исчезнет до тех пор, пока я буду с вами, и на корабле останется больше одного человека. Я слишком большое сокровище для таких, как вы, и для ваших правителей». Зиблинг и его экипаж, как завороженные, глядели на экран, ожидая, что снова начнется война. Но Мэрил овладел собой. Он сказал: «Погодите, ребята! Я признаю, что мы, каждый из нас, хотели бы иметь эту штуку только для себя. Но это неосуществимо. Мы все вместе в этом деле, и будь я проклят, если очень скоро нам не придется отбиваться от военных кораблей. Эй, Прадер! Почему ты здесь, а не у перископов?» «Я слушаю», — сказал Прадер. «Если кто-нибудь вздумает разговаривать с этой штукой, то я хочу быть здесь и слышать ответы. А если есть еще новые способы ударить из-за угла, то я хочу узнать и про них». Мэрил выругался. В тот же момент корабль качнуло, и он заорал: «Мы сошли с курса! По местам, идиоты! Живее!» Все кинулись вон. Но Зиблинг заметил, что Мэрил был не настолько озабочен общей опасностью, чтобы не выстрелить Прадеру в спину. Прежде чем несчастный успел выскочить. «Теперь им конец», — сказал Зиблинг. «Они перебьют друг друга, а оставшиеся двое или трое погибнут потому, что их будет слишком мало, чтобы управлять таким кораблем. Должно быть, мешок предвидел это. Странно только, почему он не предупредил меня». Мешок заговорил, хотя в помещении никого не было. «Меня никто не спрашивал», — сказал он. Зиблинг взволнованно закричал: «Вы слышите меня? Ну что будет с вами? Вы тоже погибнете?» «Нет еще. Мне захотелось пожить дольше». Он помолчал и затем чуть тише добавил: «Я не люблю выражений, не содержащих сведений, но я должен сказать: прощайте». Послышались крики, стрельба. Затем экран внезапно потускнел. И погас. Удивительный вид жизни, которым был мешок, существо, на вид столь чуждое человеческим эмоциям, навсегда ушло за пределы знания Зиблинга. Конец. Читал Юрий Баталов.